«Беда не приходит одна. Что ты сказал?» Верный слуга, который уже более 20 лет служил графу де Марк, с большим трудом увернулся от прилетевшего со стороны дворянина кубка с вином, с глухим звуком удара, расплескавшего свое содержимое по стене и даже забрызгавшего частично портрет хозяина этого кабинета. Как такое вообще могло произойти? Вы куда все смотрели? Вы должны были проследить, чтобы этого не произошло. Запарю насмерть. Но ответить на этот дикий крик своего хозяина, ставшего весьма известным своей разгульной жизнью на всю столицу королевства Хирган, старик просто ничего не мог. Он просто сообщил своему хозяину известие, которое пришли из родового гнезда. И надо сказать, что известия были весьма неприятными, если не более того. В столице никто не знал о том, откуда у провинциального графа, особенно в последнее время, стали появляться весьма значительные суммы средств. Ему даже хватило этих денег на то, чтобы приобрести себе в столице достаточно большой особняк и устроить несколько весьма роскошных приемов. И вот теперь сюрприз. Согласно сообщению, которое пришло из родового замка графа, какие-то неизвестные уничтожили все то, ради чего столько времени старался сам дворянин. Ведь для того, чтобы иметь возможность звенеть золотом, он позволил на своей земле контрабандистам свить свое гнездо. Да, в его землях делали неплохое вино, считавшееся одним из лучших в королевстве. Конечно, это приносило ему определенный доход. Но бывают напитки и получше. Но за теми напитками велся очень строгий учет. Те же самые королевские представители казначейства не дают там никому покоя. У него же с этим вопросом все было куда проще. Хотя и здесь иногда появлялись проверяющие. Но часть подвалов, которые имелись в распоряжении графа, они не проверяли. Именно там он и позволил себе вовсю развернуться, подготавливая все больше и больше неучтенного вина. Ведь от этого он имел достаточно большие проценты. Тем более, что та самая неучтенная часть вина, которая дозревала в его подвалах, уходила на сторону. И за это вино он получил куда больше денег, которые к тому же не облагались королевскими налогами, что и позволяло ему жить на широкую ногу все последнее время. Почти 10 лет он жил таким образом. И даже умудрился расширить это дело, договорившись с дворянином со с другой стороны границы. Там тоже был бедный провинциальный дворянин, которому хотелось бы хорошо жить, прожигая ее в праздниках и гулянках, тратя золото в свое удовольствие. Конечно, сам граф де Марк получал куда больше золота, чем тот дворянин с другой стороны границы, но, по крайней мере, и тот благородный был доволен таким сотрудничеством. До поры до времени. И тут вдруг такое известие. Все его планы и замыслы были открыты, связаны с этим делом. Но сейчас вдруг выяснилось, что каким-то неведомым образом те самые тайные склады, где старательно запасали все товары для контрабанды на соседней территории, были уничтожены. Тем более, что, судя по всему, какие-то ублюдки сожгли их вместе с товаром. Все имеющиеся следы об этом явно говорили. Хотя, может, эти таинственные враги что-то и унесли. Ведь там были даже ювелирные изделия. Они тоже стоят определенных денег. То есть можно было понять, что в этой ситуации он потерял буквально все. Там был товар на огромные суммы денег, так как этот товар стоил чистого золота, в десятки тысяч золотых, и это только по закупке. Но контрабандисты спросят у него не эти суммы. Они спросят с него стоимость этих товаров после реализации на той стороне, а это будет стоить раз в 5-6 больше денег. Естественно, что за безопасность товара на своих землях отмечал именно граф де Марк. И сейчас он буквально не находил себе места от приступа злости, ведь он уже и сам прекрасно понимал, что сейчас потерял буквально все. Никто из контрабандистов не захочет иметь дело с тем, кто не может обеспечить безопасность товара на своих территориях. А так и произошло. К тому же кому-то нужно будет компенсировать все финансовые потери, как ему самому, так и контрабандистам из ночной гильдии. Граф уже практически полностью растратил все имеющиеся у него средства и рассчитывал на поступление новых денег. Так что сейчас он не хотел бы быть тем, кто будет должен возвращать контрабандистам такие огромные суммы средств. Тем более, что потом снова иметь возможность заработать такие деньги он уже никогда не сможет. Контрабандисты слишком осторожные и недоверчивые люди. Они никогда не будут работать с тем, кто не гарантирует им получение дохода. А какое получение дохода может быть в данном случае? Там будут только финансовые потери и ничего больше. Судя по всему, тот самый отряд, который напал на своеобразное поселение, где находились склады с контрабандными товарами, был достаточно крупным. Вот только его следопыты, которые были отправлены на то место, так и не нашли никаких доказательств того, откуда именно мог прийти этот отряд. Не нашли и того, куда именно ушел этот отряд. Если бы сам граф де Марк хотя бы мог найти виновного, чтобы переложить всю ответственность за случившееся на чьи-то чужие плечи, тогда ему было бы куда проще. По крайней мере, если бы не пришлось возвращать деньги контрабандистам. Нет, как истинный дворянин, сам граф их не боялся, но он здраво опасался разумных, которые имеют отношение к ночной гильдии, ведь там есть и наемные убийцы, а эти убийцы за жизнь провинциального графа возьмут от силы 5000 золотых, а эта сумма будет куда меньше, чем контрабандисты уже потеряли на его земле. Тем более, что им явно нужно будет наказать провинившегося, и им будет именно он, по крайней мере сейчас, если найдет кого-нибудь другого на эту роль. Именно из-за всех этих предчувствий и мыслей он сейчас просто не находил себе места от злости. Выгнав от себя слугу, граф разъяренно принялся метаться по своему кабинету. Честно говоря, достаточно молодой граф был всего лишь наследником всего того, что его отец сделал для обогащения их семьи. И он сам уже привык пользоваться всеми этими благами. Однако, в сложившемся положении можно было понять, что по сути все это не принадлежит ему. Более того, все сложилось сейчас именно таким образом, что он сам банально оказался в ловушке. Судя по всему, такое же сообщение получили и контрабандисты, потому что буквально через через час в двери его особняка довольно звучно и при этом весьма нагло постучались представители ночной гильдии, которых сам граф де Марк прекрасно знал. И было вполне закономерным то, что эти разумные потребовали у него объяснений. Ведь они тоже прекрасно понимали, что в случившемся должен быть кто-то виноват. И если у него нет ответов на их вопросы, то виноватым останется именно он. Естественно, что ему просто не хотелось бы подобного развития событий. Именно поэтому граф лично потратил несколько часов, чтобы уговорить этих разумных не торопиться с выводами, так как сам прекрасно понимал тот факт, что они тоже будут искать врагов, но уже на своей территории. Ведь кто-то же выдал, теперь уже их общим врагам, факт того, где находятся эти склады. А это была очень важная информация. В своих людях граф был уверен, по крайней мере так было раньше. А вот кто у них знал о месте расположения складов, ему было неизвестно. А товара в них было действительно очень много. Когда контрабандисты озвучили ему стоимость товара, который был потерян благодаря халатности его стражи, то молодой дворянин буквально замер от неожиданности. Ведь эта сумма исчислялась 200 000 золотых. И это было не только самое лучшее вино в их королевстве. Честно говоря, если бы сам граф де Марк знал о том, что в том складе имеются такие ценности, то он сам постарался бы сделать все возможное, чтобы забрать это элитное вино себе, а уже потом сымитировать попытку нападения каких-то разбойников. И что было бы вполне естественно, он сам бы очень жестоко наказал бы тех, кто поступил настолько опрометчиво. Это вино было как райский напиток, и стоило оно очень дорого. Не меньше 150 000 золотых монет за одну небольшую бутылку. Да, сейчас он мог себе позволить иногда побаловать каких-нибудь достойных гостей подобными угощениями. Но это было редко. А тут, как оказалось, на те склады буквально 2 недели назад этого вина было завезено несколько вазов. К тому же в последний раз туда подвезли достаточно большую партию различных драгоценностей и драгоценных камней в виде изумрудов, сапфиров и рубинов. Все это нужно было вернуть. И как можно быстрее. Именно поэтому сам граф де Марк намеревался любой ценой попытаться найти того, кто таким образом посмел перейти ему дорогу. Сейчас он даже думал уже не о том, что в этом положении ему было бы необходимо позаботиться больше о том, чтобы каким-то образом защитить интересы той же ночной гильдии. Ведь было понятно, что эти разумные теперь будут искать нового партнера. Он переживал о том, что такие ценности могли уйти мимо него. Видимо, его партнеры совсем обнаглели и начали провозить через его земли настолько ценные грузы, не уведомив самого хозяина тех территорий. Скорее всего, он потребовал бы за это повышенную долю. Вот только теперь ему придется искать пропавший груз, так как он сам банально не хотел верить в то, что были такие идиоты, что рискнули сжечь такие сокровища. Единственные следы, которые уходили из того поселка, оставили сами контрабандисты, когда переходили на территорию соседнего государства. Но не могли же прийти оттуда столь опасные противники. Хотя, в последнее время на территории того государства были какие-то проблемы. Кажется, там заназревал полноценный мятеж. А о том, что местный король на той территории сошел с ума и даже получил прозвище «Клятва преступник», уже ходили целые легенды, даже по королевству Хирган. И эти самые легенды сейчас нервировали графа. Ведь, по сути, такое столкновение интересов могло закончиться для него самого достаточно плохо. Если бы это кто-то из соседей решил так с ним пошутить, то дело было бы другое. У его соседей не было сил и возможности сделать нечто подобное. Так что он понимал, что они не стали бы так нагло нападать. К тому же, зная этих провинциальных лизоблюдов, которые старательно старались подхалимничать королю Дмитрию, можно было сразу предположить, что они в первую очередь постараются донести на того, кто отбился от стада. Однако никаких доносов на графа сделано не было, иначе к нему бы уже заявились представители казначейства в сопровождении королевской стражи. Хотя, заранее предполагая нечто подобное, граф де Марк постарался обзавестись нормальной стражей, с которой занимались хорошие мечники и воины, благодаря чему его бойцы были достаточно хорошо обучены. Вот только сражаться в столице с королевской стражей могло бы стать огромной глупостью. Нет, это были явно не его соседи по королевству, но чужаков бы там явно заметили. Тем более, что отряд явно был достаточно большой. Так кто это мог бы быть? В письме управляющего не было подробностей, так что ему просто необходимо постараться выяснить все самостоятельно. Именно поэтому граф тут же приказал слугам собираться. Ему оставаться в этом городе больше не было никаких причин. Ночная гильдия поставила ему условия, и ему надо было срочно искать ответы на их вопросы. И лучше бы ему действительно их найти, иначе для него самого все это закончится очень плохо. Уж он-то прекрасно это понимал. Спустя всего пару часов граф де Марк вместе со своими слугами и стражниками, что были у него под рукой, отправился в свой родовой манор. В то самое родовое гнездо, в котором не был уже почти целый год. Да и зачем ему было бы нужно там появляться? Все там идет своим чередом. Опытный управляющий следит за порядком и делает все как должно. Вот только все эти последние события буквально выбили его из колеи. Он так и не смог найти доказательств того, что кто-то действует во вред его хозяину. И это был плохой показатель. Зная этого старого пройдоху, сам граф понимал, что тот не был настолько наивен и прост, чтобы от его внимания могло ускользнуть хоть что-то в этой ситуации. Значит, нужно проявить свое знаменитое упрямство и жестокость, иначе пользы не будет. Сам граф де Марк уже прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации ему нужно быть готовым к тому, что он столкнется с серьезным противником. Но никто больше не посмел бы попытаться перейти дорогу ночной гильдии столь нагло. Даже сами бандиты прекрасно понимали, что в этом случае могут потерять куда больше, чем приобрести, а это было просто недопустимо, особенно если дело касается денег. Конечно, сам граф был благородным с очень солидной родословной, но при этом всем он и сам прекрасно понимал, что в данном случае деньги стирают все границы, особенно очень большие деньги. А сейчас дело касалось очень больших сумм. Если речь зайдет о необходимости его наказать, показательно для других разумных, то представители ночной гильдии это сделают, и церемониться с ним вообще никак не будут. Поэтому ему бы не хотелось становиться такой показательной жертвой. Для него подобное было бы просто очень плохим стечением обстоятельств. Когда через неделю он вернулся в свой замок, граф де Марк сам не стал затягивать ситуацию, а сразу же, собрав всех стражников и егерей, какие у него только есть, направился к тому самому месту, которое когда-то на своих землях его отец выделил для создания лагеря контрабандистов. Туда вела вполне себе неплохо организованная дорога, которую старательно и достаточно долгое время протаптывали целые караваны, везущие ценные грузы. Она была полностью очищена от различного кустарника и деревьев, которые могли бы помешать. Хотя и немного изгибалась, чтобы сидящие в засаде разумные, если вдруг заметят появление нежелательных гостей, могли вовремя принять меры. Однако, судя по всему, удар по этому достаточно неплохо скрытому в лесах месту пришелся совершенно не оттуда, откуда его ждали. Такое просто в принципе не могло быть случайностью. Получается так, что кто-то неизвестный, достаточно большими силами, внезапно нанес удар практически в спину тем разумным, которые должны были охранять грузы на этой территории. И о чем это все говорит? Да только о том, что враг оказался весьма серьезный. Этот враг был заранее подготовлен к тому, с чем может столкнуться на этой территории. И это все говорило только об одном. О том, что кто-то предал интересы графа де Марк. И это был факт, так как враги прекрасно знали о системе защиты этой территории. И даже сумели все сделать так, чтобы находящиеся в первом дозоре стражники даже не смогли вызвать помощь из замка. Он тут же приказал допросить всех тех, кто выжил. Как ни странно, выжили именно те, кто находились в самом дальнем, том самом первом дозоре, который отделял от склада несколько поворотов дороги и почти десяток километров леса. Так что они отреагировали на опасность только тогда, когда увидели дым, поднимающийся над лесом. Черный смоленистый дым, который и свидетельствовал о том, что им в спину нанесли удар. Вернувшись к сгоревшим амбарам, они застали там только тлеющие угли. Десятки трупов и ничего более. Уже только поэтому эти люди не считали себя в чем-то виновными. Хотя сам граф де Марк так не считал. Немного подумав, он приказал допросить этих разумных с пристрастием. Но даже сгоревшие до костей пятки так и не вынудили их рассказать правду о предательстве. Скорее всего, они действительно были тут ни при чем. Значит, это был кто-то еще. Но тот факт, что они не заметили ничего на дороге, свидетельствовал о том, что враг пришел с другой стороны. Именно поэтому он приказал егерям старательно проверить всю ближайшую территорию. Если враг приблизился к этому складу со стороны, то след все равно должен был остаться. К тому же граф все еще не верил в тот факт, что кто-то вот так вот по-глупому решится взять и сжечь все добро, которое хранилось на складах. Тем более, что его слуги, старательно перерывшие все угли, оставшиеся от сгоревших амбаров, так и не обнаружили сплавившегося металла, который должен был остаться, если бы в этом пожарище сгорели бы те самые драгоценные и украшения. То есть этот кто-то, сжигая амбары, просто старательно заметал следы, банально постаравшись забрать все самое ценное. Как поступил бы и он сам. Вот только сам граф де Марк понимал, что не рискнул бы выступить против контрабандистов. Без достаточно серьезно проработанного плана и надежной защиты. Значит, уже заранее можно было понять, что этот самый неизвестный слишком серьезно подготовился к этому делу. А раз дело обстояло именно так, то можно было заранее понять, что противник ему предстоит наверняка весьма серьезный. А если это так, то он явно будет ждать ответного удара со стороны самого графа де Марк. Вот только даже понимая все это, сам молодой дворянин сейчас был просто в жутком бешенстве. Ведь он понимал, что кто-то оказался достаточно хитрым, чтобы обойти его на этом поприще. И этот самый кто-то сейчас забрал себе все эти деньги, которые могли принадлежать молодому дворянину. По сути, сейчас перед ним настояла целая дилемма. Нужно было найти виновного, забрать все, что у него имеется, и при этом постараться замести следы так, чтобы даже контрабандисты не искали тот самый пропавший груз. Пусть они будут уверены в том, что все сгорело. А для этого ему нужно будет выбрать часть украшений, которые не будут представлять особого интереса, и сплавить их в единый комок вместе с углями. После чего ему, возможно, все же удастся убедить этих разумных в том, что все произошедшее истина, и в том, что весь этот товар банально сгорел. Но для начала графу было необходимо все-таки найти того, кто посмел поступить таким образом. Так что его егеря старательно облазили все вокруг. Но посторонних следов, которые могли бы указывать на появление отряда откуда-то со стороны, хотя бы с земель тех же соседей, так и не обнаружили. Единственный след, который был здесь слишком явным и являлся достаточно неплохо натоптанным, вел как раз в ту самую сторону, куда сами контрабандисты и поставляли свои товары. В соседнее королевство. Так что выбора не было. Следовало заранее предположить, что противник мог прийти именно оттуда. Что было вполне возможным. Хотя по сути недопустимым. Ведь в данном случае тот умник, что решился на подобное, нарушил государственную границу королевства Хирган, и уже только за это его следовало бы очень жестоко наказать. При всем этом стоило бы учитывать тот факт, что подобное наказание он мог бы получить даже от собственного короля. Тем более, что с учетом того, что там сейчас творится, можно было понять, что всего лишь попытавшись найти эти доказательства, можно было бы обратиться к королю Дмитрию напрямую. Вряд ли бы сам король Дмитрий позволил бы случиться такому казусу. Но и тут молодой дворянин понимал, что есть проблема. Та самая проблема, про которую графу де Марк ни в коем случае нельзя было забывать. И в первую очередь она открыто касалась именно того факта, что выдать свою заинтересованность в этом деле ему было категорически нельзя, так как любая подобная попытка могла привести к очень серьезным последствиям. И именно из-за того, что ему пришлось бы тогда объяснять королю Дмитрию, что это было за поселение, которое разграбили соседи, и что это были за люди, которые протоптали целую тропу через глухой и дремучий лес в сторону чужих территорий. Более того, в этом случае сам граф не получит ничего из возможных трофеев. И этот факт его больше всего раздражал. Он не мог позволить себе настолько глупо поступить. Именно поэтому у него сейчас и не было особого выбора. Сообщать кому-либо о случившемся казусе в его положении было просто недопустимо. Он не мог себе позволить подобной глупости. А значит, ему придется взять всех тех, кому он может доверять, и отправиться вслед за противником. Вряд ли эти разумные сейчас ожидают подобного сюрприза с его стороны. Скорее всего, они сейчас уверены в собственной безнаказанности. Особенно после столь удачно сложившегося для них налета. Вот и будет им сюрприз. Жаль, конечно, что слишком много людей по этой дороге он провести банально не сможет. По сути, это была не дорога, а достаточно узкая тропинка, по которой можно было пройти только гуськом и достаточно небольшому отряду, ведя с собой какую-нибудь лошадь на поводу. Поэтому им теперь придется очень сильно постараться, чтобы все же нанести визит тем, кто решился на подобную глупость. Недолго думая, молодой граф приказал всем собираться. Он возьмет с собой все силы, какие только сможет задействовать. Ведь, по сути, ему понадобится достаточно много бойцов. Тем более, что сначала нужно определить тот факт, куда именно ушли эти самые разумные. И имеют ли они хоть какое-то отношение к этому самому барону, с которым у него была своеобразная договоренность на той стороне. Конечно, у самого графа де Марк были сейчас некоторые опасения, что все может оказаться не так-то легко и просто, как ему хотелось бы. Ведь, по сути, он даже не знает того, чего ему стоит ожидать в будущем от тех территорий. Может, там его ждет что-то более серьезное? И это самое незнание того, с кем или чем именно он там может столкнуться, сейчас очень сильно раздражало графа. Но он был обязан не дать возможности противнику перевести эти весьма ценные грузы куда-то в другое место. Если что-то подобное и случится, то он банально потеряет возможность вернуть все эти ценности в свое распоряжение. Более того, он будет не в состоянии как-то изменить ситуацию, так как доказательств его невиновности просто не будет. А ему бы этого категорически не хотелось. Ведь сам граф де Марк прекрасно понимал, что в этой ситуации банально окажется не у дел. Кроме того, если он не добьется нужного результата и не найдет доказательства того, что это все было не его собственным замыслом, именно он и станет врагом номер один для ночной гильдии, в которой контрабандисты занимают достаточно весомые позиции. А это было просто недопустимо. Учитывая все эти нюансы, сам граф и собирался на данный момент действовать как можно более активно. А главное, как можно более эффективно. Тем более, что помешать ему в этом вопросе не мог никто. На всякий случай, он вызвал себе на помощь тех самых служащих пограничной стражи королевства Хирган, которые получали определенную мзду от него за то, что не совали свой нос, куда их не просят. Благодаря чему контрабандисты могли достаточно спокойно действовать на этой территории. Если уж они любят золото получать, то пусть его и отрабатывают. Нарушение границы подобного рода – это уже в их зоне влияния. Вот пусть они и постараются исправить положение. Каким образом, сейчас уже не суть важно. Тут важнее другое. Именно то, что в данном случае случилось. Они ведь тоже, по сути, должны были обеспечивать своеобразную защиту его личных интересов. Они этого не сделали. Тут уж не поспоришь. Нужно исправлять положение дел и достаточно срочно. Иначе будут огромные сложности. И у всех тех, кто принимал в этом процессе участие. Явное или нет, это уже не суть важно. В общей сложности в отряде графа собралось почти 200 бойцов. Даже было и 20 пограничной стражи королевства. Все они по своей сути были своеобразными егерями. Так что усиление отряда при помощи дополнительной групп следопытов должно было принести свой собственный результат. И теперь сам граф де Марк мог быть спокоен. Даже если вдруг возникнут какие-то столкновения, всегда можно будет выдать эту ситуацию за то, что он просто помогал пограничной страже искать преступников и нарушителей границы. А что случилось, он вообще не знает. Конечно, подозрительным будет выглядеть тот факт, что он намеренно отправился в свое родовое поместье именно сейчас, именно тогда, когда и случились все эти неприятности. Но у него выбора все равно нет. Ему нужно было принять меры. А уже потом можно будет решить все остальные проблемы. Тем более тогда, когда у него в руках будут драгоценные камни, а также и золото. Много золота. Он пообещал всем тем, кто будет участвовать в этом деле, после удачного решения вопроса, аж по сотне золотых. золотых монет. Естественно, что это всех обрадовало. Однако сам дворянин прекрасно понимал, что, например, тем же пограничникам он-то деньги отдаст, а вот своим стражникам и егерям платить ему будет совсем не обязательно. Ведь они допустили случившееся. Так что как-то исправлять произошедшее им все равно придется. Вот и исправит. Деньгами и верной службой. Мысленно усмехаясь, он скомандовал, отправив вперед тех самых егерей, которые, по крайней мере, хоть как-то знали эту тропу. Он сам сначала попытался следом проехать на лошади, чтобы чувствовать себя уверенно. Но даже ему пришлось спешиться, так как густой лес не позволял дефилировать подобным образом, показывая всем свою значимость. Поэтому графу де Марк также пришлось прыгнуть с коня и идти пешком, как и все. Хорошо еще, что хоть коня на поводу он не вел. Следом тащились слуги, которые и выполняли для него эту работу. А он сейчас шел свободно, как на прогулке. Правда, всего через час такого брожения по петляющей в лесу тропе, сам граф уже не считал, что это решение было удачным. Однако останавливаться на полпути было нельзя. Хуже всего было то, что даже разбить лагерь с комфортом на этой тропе не получалось. Всего лишь по той простой причине, что там не было места. Какой-либо поляны или еще чего-нибудь, где можно было бы устроиться. Поудобнее. Естественно, что все это раздражало графа. И он хотел быстрее закончить это дело. Его немного порадовало только то, что вскоре они все-таки пересекли так называемую границу между государствами. Это стало понятно после того, когда на тропе неожиданно для них оказались ловушки. Но останавливаться граф де Марк не собирался. Даже после смерти первого егеря. Но это было только начало. Попытавшись найти обходной путь, еще несколько егерей, среди которых было минимум трое пограничных стражей, попали в ловушки вроде волчьих ям. Смерть их была мучительная, и им даже кольчуги не помогли. Да и как они помогут, когда ты просто проваливаешься в яму на острые колья? «Кто-то очень сильно постарался, чтобы мы не нашли вора», — раздраженно проворчал молодой граф, прекрасно понимая то, что сейчас у него все равно нет выбора, и останавливаться на том, что уже случилось, ему просто нельзя. Иначе они банально потеряют все. Все и все. Даже эти пограничники, в конце концов, закончат свою жизнь где-нибудь в подворотне, с ржавым ножом под ребрами. Ночная гильдия — это не та организация, которая позволит с собой вот так вот весьма нагло поступать. Нужно очень постараться, чтобы откупиться от нее. Именно поэтому граф де Марк не мог остановиться сейчас на достигнутом. Все эти ловушки его только больше разозлили. В конце концов, им удалось найти достаточно безопасный путь и прорваться сквозь такой своеобразный лабиринт ловушек. Хотя надо сказать, что обошлось это все для его отряда достаточно дорого. Почти два десятка его верных людей осталось мучительно умирать в этих ямах. Только вот как-то помогать этим неудачникам сам молодой благородный не собирался. Они сами были во всем виноваты. Надо было быть внимательнее в таких вещах. Вообще-то он их с собой для этого и брал. Для того, чтобы данные индивидуумы обеспечили его безопасность. Так что тот факт, что они сами попались в ловушки, свидетельствует о том, что им банально не хватило профессионализма. И это уже не его проблемы. Тем более, что он заранее сделал для себя в уме пометку о том, что эти разумные, а вернее их родственники, не получат от него никаких компенсаций. А что? Вот за что он им должен будет заплатить? За то, что они его едва не погубили? Нет, конечно же. Его подобное соотношение дел абсолютно никак не интересует. Когда отряд графа вышел на территорию соседнего королевства, а вернее это были земли того самого баронства, где проживал дворянин, согласившийся помогать контрабандистам, сам граф де Марк заметил тот факт, что пара егерей, которые с ним были сейчас и уже ранее здесь как-то побывавшие с теми самыми караванами с контрабандой, сразу же насторожились. «Ваше сиятельство, здесь что-то не так», — удивленно принялся пояснять на его раздраженный вопрос один из этих егерей, который был достаточно стар, чтобы пытаться как-то обманывать своего хозяина. «Обратите внимание на вот те кусты. Их раньше здесь не было. И вообще, эти кусты какие-то странные. Я такие никогда не видел. Они какие-то слишком крупные и колючие. Да вы только на их колючки посмотрите». Видимо, услышав его слова, молодой егерь подошел к этим колючкам и попытался проверить их на остроту. Кончиком пальца. Судя по всему тому, что произошло потом, они были ядовитыми, потому что он буквально сразу схватился за горло, посинел и рухнул в судорогах на землю, где и скончался достаточно быстро. Молодой граф удивленно отшатнулся назад. Хотя ему это тоже показалось странным. Если уж егеря такие кустов никогда не видели, то откуда они могли взяться в этом лесу? Все это было достаточно странно. Настолько странно, что граф едва не задумался о том, что ему необходимо уходить назад. Тем более, что эти самые колючки были размером с его ладонь с вытянутыми пальцами. Тут даже кольчуга не поможет, чтобы защититься от них. Тут латы нужны. Однако его егеря, пройдясь вдоль по этому ряду колючих кустов, все же обнаружили своеобразный проход, через который у них была возможность проникнуть на заинтересовавшие дворянина территории. Поэтому им удалось пройти дальше. Правда, они все равно потеряли еще парочку стражников и трех лошадей, которые случайно зацепили эти растения. Судя по всему, даже лошади с этими растениями не были знакомы. Исходя из этого, можно было понять, что, скорее всего, эти растения тут кто-то намеренно высадил. Но кто? Ведь таким образом была закрыта та самая дорога для контрабандистов. Кто же это мог сделать? Вряд ли это сделал тот самый барон из королевства Китиш. Он же не дурак, чтобы перекрыть себе возможность такого заработка. Уже только из-за этого граф де Марк и сам понимал, что на той территории что-то очень сильное и, возможно, даже кардинально изменилось. Только вот и сейчас останавливаться на достигнутом сам граф не собирался. так как понимал, что время уходит, и в следующий раз прийти сюда с большим отрядом просто не получится. Это был факт, который приходилось учитывать. Так что в сложившемся положении ему нужно было как можно быстрее предпринять все возможные меры для защиты своих интересов, которые и так уже сильно пострадали. Именно поэтому он и продолжил движение. По пути им попалось еще пара рядов таких заграждений из колючих кустов, но уже наученные горьким опытом егеря постарались найти проходы, которые кто-то, видимо, специально в них все же оставил. Хотя, может быть, этим умникам просто не хватило этих проклятых саженцев, которые росли достаточно быстро. Слишком быстро, чтобы быть естественным ростом растений. К тому же эти заросли располагались слишком уж ровными рядами. И это заставило графа задуматься над тем, что их может ожидать там. Дальше. «Да что там случилось в этом проклятом королевстве Китиш?» — раздраженно проворчал он, уже заранее подозревая, что именно эти самые изменения в соседнем государстве и могли стать причиной для всего случившегося на его землях. Если это так, то у него могут быть серьезные проблемы. И не только там, но и здесь. Ведь кто-то очень хорошо подготовился и практически полностью перекрыл границу после своего набега на его земли. Если бы он сам поступил бы таким образом, то граф все равно постарался бы оставить каких-то наблюдателей, чтобы иметь возможность вовремя предотвратить ответные меры со стороны того, кто в данном случае оказался стороной пострадавшей. Именно поэтому он и приказал своим бойцам постараться хоть как-то сгруппироваться. Хотя в данном случае вся эта ситуация была настолько непредсказуемой, что подобное по сути было невозможно. Ведь они шли гуськом друг за другом. А учитывая наличие ловушек по пути следования, можно было понять, что так, по крайней мере, есть шанс одному погибнуть, а не двум-трем сразу, так как все эти ловушки были достаточно крупными. Честно говоря, глядя на все это, у самого графа даже возникла мысль о том, что в данной ситуации кто-то готовился не один месяц. Слишком уж кто-то постарался. Все эти колючие кусты, да и смертельные ловушки на каждом шагу. Словно кто-то достаточно долго все это подготавливал. И чем больше он об этом думал, тем больше у графа де Марк в душе поднималась волна гнева. Ведь он понимал, что все это время его люди и контрабандисты постоянно ходили по этой местности. Но не могли они не заметить такой тотальной подготовки. Да одни эти ямы-ловушки чего стоят. Ну не волшебством же их выкопали. Должны были оставаться следы того, что здесь топтались люди, которые копали эти ямы. Вот только никаких следов не было. Трава была на месте, немятая и достаточно сильно разросшаяся. Хотя сами ловушки внутри выглядели достаточно свежими. Все это буквально еще больше запутало не только графа, но и его егерей. Так что он банально не мог определиться со своими подозрениями. Естественно, что при возвращении молодой граф намеревался наказать всех, кто попадется к нему под руку. Все будет зависеть от того, какую добычу он получит здесь и сейчас. Если все пройдет как нельзя лучше, и он сумеет забрать то, что уже считает своим, то, возможно, он и сам не будет сильно наказывать провинившихся. Но если что-нибудь пойдет не так, то он постарается сделать все возможное, чтобы оставшиеся в живых позавидовали мертвым. Все только из-за того, что кто-то должен будет ответить перед ним. По крайней мере, до того времени, как к нему доберутся потенциальные противники. А то, что такие желающие будут, сам граф де Марк даже не сомневался. Именно потому, что представители ночной гильдии не оставят его в покое. Это он знал точно. Но теперь он также точно был уверен в том, что тот, кто навредил ему, все же пришел именно отсюда. Для начала стоит отметить тот факт, что никаких других следов егерями обнаружено так и не было. А достаточно большой отряд, даже если это будут одни егеря, просто в принципе не мог бы сделать подобное незаметно. То есть можно понять то, что такие разумные явно оставили бы следы, натоптав достаточно неплохую тропу. Тут же можно было понять, что они прошли по имеющимся на тропе следам, что и скрыло их присутствие. Это, кстати, и осложняло ситуацию. Контрабандисты могут не поверить в такую случайность. Тем более, что все эти следы, что имелись у него перед глазами, сами открыто говорили о том, что все это готовилось достаточно долго. Если все обстояло именно так, то положение дел стало просто катастрофическим. Получается так, что его люди даже не подумали о том, что нужно было бы контролировать и эту сторону границы, чтобы потом иметь возможность успеть отреагировать на вторжение с этой стороны. И опять же, в случившемся все заинтересованные могли обвинить именно его. А ему бы этого не хотелось. Ведь это были его люди, которым он платил. Как ни крути, но сейчас все положение складывалось не в его пользу. Сейчас же та самая волна бешенства, которая всколыхнулась в нем ранее, превратилась в медленно тлеющую злость, которая выражалась в его фантазиях. В том, как он будет мстить тому, кто так постарался ему навредить. Все ответят. Даже его собственные стражники и егеря, которые просто не уберегли его собственный интерес. Хотя должны были сделать для этого все возможное. Только вот никто из них не стал ничего делать. Естественно, что такое положение дел просто выводило его из себя все больше и больше. Их отряд постепенно двигался все дальше и дальше. И в скором времени сам граф не выдержал всего этого похода. Поэтому приказал остановиться на привал. Ему, конечно, было немного смешно наблюдать за тем, как пытаются извернуться слуги, старательно делая все возможное, чтобы их господин не чувствовал себя в чем-то ущемленным. Ведь, по сути, им сейчас приходилось вертеться на этой узкой тропе как можно осторожнее, чтобы не выйти на непроверенную землю. Мало ли, вдруг и там имеются ловушки. Хотя в последние полчаса ничего подобного они не встречали. Может быть, они уже прошли опасную зону. К тому же, те самые егеря так и не обнаружили признаков присутствия поблизости каких-либо разумных. Ведь если человек топчется долго на одном месте, то рано или поздно оставит следы, даже если он опытный егерь. Так что уже только поэтому можно было понять, что есть шанс обнаружить этакого наблюдателя. Хотя при всем этом у самого графа все никак не пропадало странное чувство. Ему все это время казалось, что за ним постоянно кто-то наблюдает, но эти ощущения у него появились достаточно давно. А как только они перешли эту самую формальную границу, эти ощущения усилились. Да и о какой границе в этом лесу может идти речь? По сути, здесь она могла быть буквально где угодно. Слишком густой лесной массив не позволял четко ограничить территорию, чем и старались воспользоваться те самые контрабандисты. Быстро перекусив на этом месте, сам молодой граф был вынужден скомандовать отправление. Тут уже ничего не поделаешь, но выбора у них действительно не было. Было необходимо продолжить путь и найти врага. Ваше сиятельство, тут действительно что-то подозрительное. Подбежавший навстречу их отряду егерь, который ранее ушел на дальний поиск в передний дозор, принялся рассказывать про то, что обнаружил. Там впереди деревня. Мы знаем про нее. Местные жители все помогали нам. Только вот сейчас она пуста. Словно оттуда всех вывезли. Все разбросано, как будто люди уходили куда-то в большой спешке. Даже есть следы крови. Я ничего не понимаю. Их что, кто-то вырезал? Раздраженно отмахнувшись от своего верного помощника, молодой граф задумался. Это действительно все было очень странным. Настолько странным, что он даже начал немного паниковать. Ведь если здесь случилось какое-то сражение, то в данной ситуации он вместе со своим отрядом мог попасть в жернова гражданской войны. Еще в столице королевства он слышал смутные слухи о том, что некоторые дворяне этого королевства Китиш были очень недовольны властью королевской семьи, и как факт, можно было понять, что они могли поднять мятеж. Вот ему только не хватало такого сюрприза. Неужели этот идиот-барон, который на этой территории поддерживал контрабандистов, все же решил вмешаться в это дело? Идиот. Лучше бы ровно сидел на своей заднице и не стал совать свой нос в такие дела. Для контрабандистов политика всегда была опасным делом. Ведь можно было потерять буквально все. Возможно, сам этот местный барон действительно вмешался в происходящее и как факт его просто уничтожили. Тогда становится понятно, что здесь вообще произошло. Возможно, когда эти самые враги барона напали на эти территории, то столкнулись с тем фактом, что здесь находился караван контрабандистов. А уж в том, что в случае нужды всегда можно развязать язык кому угодно, граф де Марк никогда не сомневался. Ведь он до сих пор помнил душераздирающие вопли тех самых егерей, которые прошляпили нападение на этот склад товаров, которым он сам приказал поджаривать пятки. Этих двух идиотов потом просто повесили, как преступников, как соучастников этого самого нападения. Только вот что делать сейчас ему самому? Сам факт того, что деревня пустует, заставляет задуматься. Обычно простолюдинов в такой ситуации никто не трогал. Даже если ты пытаешься захватить землю, то зачем тебе убивать тех, кто ее обрабатывает? Эти люди были бы тебе нужны, так как работали бы после захвата этой земли именно на тебя. А тут? Что же тут произошло? Все так же раздраженно выдохнул граф, банально не зная того, что ему теперь нужно предпринимать ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Но немного подумал, он все же решил отправить вперед еще одну группу егерей. Всех, что у него были. Чтобы они обследовали все вокруг. Возможно, дальше им идти уже не стоит. Сейчас он и сам понимал, что опасность, которая начала сгущаться над его головой, уже сама по себе перевешивает всю возможную выгоду. Как бы молодой дворянин не любил золото и те же драгоценности, свою жизнь он любил куда больше. Единственное, что ему сейчас оставалось надеяться, так это только на то, что подобные объяснения все же удовлетворят его потенциальных противников из ночной гильдии и контрабандистов. И тогда он получит возможность хоть как-то исправить все это положение. Хоть временно. Хотя было понятно, что теперь использовать этот маршрут контрабандисты не будут. Это точно. А значит, его доходы упадут катастрофически. Придется продавать тот самый дом-резиденцию в столице, так как на его содержание нужно тратить достаточно большие средства. Естественно, что подобные мысли не добавили ему хорошего настроения. Дальше двигаться он сам уже не стал, так как опасался. Да, при нем было почти 150 стражников. Только вот в лесу особо не развернешься. Именно поэтому он не спешил. А уж новости, которые ему принесли егеря, прошедшие дальше всего по этой территории, вообще заставили его впасть в ступор. Как это не флаг барона де Риук? Удивленно переспросил он у егеря, который практически до замка местного дворянина дошел, и заметил странность, которая выражалась именно в том, что над замком развивался совершенно другой стяг с неизвестным ему гербом. «Ты хочешь мне сказать, что барон де Риук уже здесь нет?» «Да, господин». Тяжело вздохнув, егерь медленно покачал головой. «Там развивается другой флаг, да и герб другой, графский». «Подожди». Растерянно выдохнул граф де Марк, пытаясь прийти в себя. «Какой еще графский герб? Откуда он здесь мог взяться? Это же провинциальное баронство, ведь оно даже по размерам куда меньше графства, да к тому же еще и нищее». «Прошу прощения, ваше сиятельство», — снова вздохнул егерь, медленно оглянувшись по сторонам, словно разыскивая в соседних кустах для себя поддержку. «Я не знаю, что здесь случилось. Территория баронства вообще обезлюдила. Как будто мор какой-то прошел. Более того, местами я встречал следы крови. Как будто здесь была какая-то тотальная бойня. Я не был здесь. Я могу только по следам понять, что тех, кто выжил, куда-то угнали. А замок явно захвачен, хотя на его стенах следов штурма нет. Может, предательством взяли?» «И тут везде предатели», — разъяренно выдохнул граф, уже с большим трудом сдерживаясь, так как и сам понимал, что ему нужна информация. информация обо всем случившемся здесь, и без нее он отсюда не уйдет. Так, начинаем двигаться. Он тут же принялся раздавать приказы, так как понимал, что ему нужен кто-то, кого можно будет передать тем же самым контрабандистам для того, чтобы подтвердить свою невиновность. А для этого ему необходимо было захватить какого-нибудь пленника. Возможно, здесь кто-то все же выжил. И для этого придется распределить егерей по группам стражников и устроить здесь полноценную облаву. Учитывая тот факт, что земля этого провинциального баронства практически обезлюдила, можно было понять, что искать в деревнях или возле замка кого-то сейчас было просто бессмысленно. Нужно пройти глубже в лес и попытаться найти какие-нибудь остатки лагеря, которые наверняка организовали меня из жителей, если бы те сумели бы сбежать из деревни от угрозы уничтожения. Только вот ничего подобного найти быстро им так и не удалось. Хуже всего было то, что неожиданно для него назад примчался один из егерей. Самый молодой, наверное. При этом было видно, что он бежит как-то странно. И когда тот рухнул фактически под ноги коню графа, на которого молодой дворянин наконец-то смог взгромоздиться, молодой благородный с ужасом увидел в его спине торчащую стрелу. Вернее, она торчала в плече, но со стороны спины. Но весь его измученный вид был еще тот. «Ваше сиятельство, надо срочно уходить!» Прохрипел этот раненый егерь, указывая здоровой рукой себе за спину. «Там ловушка. Всю нашу группу перебили лучники. Бьют они из каких-то тяжелых луков. Я таких даже не знаю. Мне повезло, я наткнулся на егерей с обычными луками. Но у них у всех на туниках был герб этого самого графа, который захватил замок местного барона. Я не знаю, кто он и кто они, но, уже никак не скрывая своей злости и отмахнувшись от этого перепуганного и раненого егеря, дворянин тут же приказал собирать обратно в единую группу весь отряд. Вот только разбредшиеся в разные стороны разумные так и не смогли этого сделать, так как несколько групп его стражников уже были перебиты. Более того, как ему стало известно, все те, кто на него сейчас устроил своеобразную охоту, сейчас целенаправленно вылавливали именно его стражников, а также и представителей пограничной стражи королевства Хирган. Ведь эти идиоты не придумали ничего другого, как отправиться на это дело вместе с его бойцами в экипировке пограничной стражи. «Совсем идиоты, что ли?» — тяжело вздохнув, проворчал молодой благородный, прекрасно понимая, что таким образом возник очень серьезный конфликт интересов. Ведь если местный дворянин хотя бы одного такого стражника доставит в столицу этого королевства, то это будет международный скандал, и тогда королю Дмитрию придется оправдываться перед местной властью. А это было не то, что ему потом простят. По сути, это было просто недопустимо. Как бы ни обстояли сейчас дела, но ситуация была такова, что самому графу де Марк было необходимо как можно быстрее бежать отсюда. Так как он и сам понимал, что в данной ситуации, даже если будет какой-то суд, то никто не поверит словам простолюдина, если ему будет противостоять слова свободного графа. В данном случае речь будут держать благородные, а он просто скажет, что тут был совершенно ни при чем. Он просто пытался расследовать то, что происходит на территории подконтрольного ему участка границы. А уж куда заперлись его подчиненные, уже самого дворянина не интересует ни капли. Он просто приказал пройти по следам и найти нарушителей. А уже тот факт, что они что-то там перепутали или заперлись на чужие территории, он никак не мог проконтролировать. А за это пусть отвечают другие. У него и своих проблем хватает, чтобы тратить свое время на слежку за различными стражниками и егерями. А если уж они такие идиоты, то пусть сами разбираются. Сейчас чувство опасности в душе молодого графа буквально орало диким голосом. Поэтому молодой дворянин приказал тем, кто сейчас находился с ним, срочно выбираться отсюда. Ведь ему надо было вернуться назад к себе домой живым и здоровым. Не хватало еще, чтобы он по глупости своей банально погиб в какой-нибудь очередной ловушке, которую пропустили его егеря, когда они шли сюда. Этого он просто не мог допустить. К сожалению, все его егеря разошлись в разные стороны, и под рукой был только этот молодой и раненый парень. Но идти он уже не мог, поэтому граф приказал его просто добить. Он сейчас рассчитывал на то, что сумеет извернуться в этой ситуации хоть как-то. Так как ему стало понятно, что их здесь действительно ждали. Для этого, скорее всего, просто убрали с ближайших территорий всех местных жителей, чтобы никто ничего не мог им рассказать, и расположили в определенных местах своеобразные засады, в которые и вляпались его люди. Честно говоря, он так бы и поступил. Сам. Вот только теперь ему оставалось только одно — отступать, и как можно быстрее. Вернувшиеся две группы разумных, которые должны были его сейчас охранять, также остались без егерей. Хорошо, что еще тропа была более-менее заметна, поэтому граф приказал срочно уходить обратно. Ему такие сложности были не нужны. Мало того, что его могут теперь обвинить в торговле контрабандой, так еще и вторжение на чужие территории могут приписать. Да, в чем-то можно было бы оправдаться, но заявить о том, что не знал того, что на его территории кто-то построил целый поселок, он банально не сможет. Слишком много фактов сейчас говорило именно против него. И как бы не хотел бы вернуть свое имущество, которое этот благородный уже считал действительно своим, ему все равно придется на данный момент просто бежать. Возможно, все эти факты, которые он успел собрать, все же удовлетворят представителей ночной гильдии, и тогда к нему, возможно, претензий тоже не будет. Но то, что он уже потерял любую возможность контролировать на этой местности ситуацию и получать доходы с данных территорий, приходится признать. Это был факт, который отрицать просто не получится. Хотя бы по той простой причине, что теперь эта дорога для контрабандистов перекрыта. Слишком опасно сюда соваться тем, кто не знает дороги и не имеет договоренностей с местными. Скорее всего, ловушек после всего этого станет куда больше. Более того, сами контрабандисты не захотят больше иметь каких-либо дел с тем, кто не смог обеспечить безопасность на своей территории. И это было очень плохо. Сам молодой граф теперь это признавал. Конечно, он запомнил герб этого странного разумного, который захватил данные территории и таким образом разрушил все планы самого графа де Марк и доверившихся ему контрабандистов. Вот только что именно это может изменить? С ним договоренностей никаких не было, и этот разумный имел полное право действовать так, как считает нужным. Он посчитал нужным перекрыть границу государства. Такое тоже было вполне объяснимо, и даже предсказуемо. А то, что сам молодой граф на своих землях не устроил все как следует, так это не вина того, кто стал новым хозяином здесь. Естественно, что в душе сам молодой граф не хотел признавать подобного, так как он понимал, что если сделать подобную глупость, то в сложившемся положении банально окажется виновным в случившемся. Всего лишь по той простой причине, что не обеспечил защиту своих интересов с той стороны, которую, по сути, должен был контролировать его своеобразный партнер. Только вот этот самый партнер все ему испортил. Судя по всем признакам и с учетом всех этих слухов о гражданской войне на территории соседнего государства, он действительно мог вмешаться в этот процесс. Вот чего ему не хватало? Получал деньги буквально ни за что. Так сиди себе на заднице ровно и не нервируй никого из властей. Просто платите самые мизерные налоги со своей земли. Но иногда можешь сделать вид, что сэкономил на чем-то и позволяешь себе немного погулять. Вот только надо не слишком шиковать, чтобы не привлечь излишнего внимания к своим доходам со стороны служащих казначейства. За собой молодой граф де Марк таких вещей не замечал. А зачем? Он граф, а это какой-то провинциальный барон был раньше. А теперь здесь хозяйничал какой-то граф. Причем, судя по гербу, это вообще был коронный граф. И у него даже наглости хватило захватить замок местного барона и повесить свой герб и флаг. О чем это говорит? Да о том, что эти земли барону вообще больше не принадлежат. Даже если у него остались родственники, то и они уже ничего сделать не могут. В данном случае они уже ничего не решают. Захват земли и замка был возможен только в одном случае. В случае того, что этот разумный действительно вмешался в войну. Но не на той стороне. Возможно, он перешел на сторону каких-то мятежников. И сейчас даже не важно то, кого именно так будут именовать местные победители. Сторонников ли какого-нибудь герцога, который решил взять власть в свои руки, или же представителей страны, которая поддерживает королевскую семью. Важно другое. Если его земли захватили, то конфликт возник именно из-за того, что сам граф де Марк банально не уследил за происходящим. И как факт, не успел вовремя сделать определенные договоренности, которые могли бы в данном случае сыграть свою роль. Но признавать свою вину сам молодой дворянин все же не собирался. Он постарается свалить все на случившееся. По крайней мере на того же, уже явно мертвого барона де Риук. А что? Именно этот разумный по большей части был сам во всем виноват, если уж не позаботился о защите интересов как своих, так и партнеров. Этот вопрос он должен был решать самостоятельно. Из-за него подобное делать никто не был обязан. Тот же барон мог бы, если своего ума нет, сначала посоветоваться с партнерами. Ему бы объяснили, что стоит делать, а чего не стоит. Конечно, все эти мысли уже ничего не решали. Случившегося изменить уже не получится. И раз ситуация оказалась настолько критической, то как-то ее исправить уже банально не выйдет. Его уже достаточно небольшой отряд сейчас медленно двигался по пути, который их и привел на данную территорию. Причем сам он уже прекрасно понимал и тот факт, что сейчас придется быть куда осторожнее. Их осталось слишком мало. Из 200 человек, с которыми граф де Марк отправился в этот поход, сейчас рядом с ним шло едва с пару десятков людей. Это был разгром. Жесточайший и полный разгром. Он понимал, что его стражники, которых сам граф был вынужден бросить, просто так не сдадутся, но даже если они и остались в живых, то плен им не даст ничего полезного. Да и ему тоже. Мало того, что теперь ему придется снова наращивать свои силы, тратя на это теперь собственные деньги, так ему теперь придется оправдываться за каждого из этих разумных, которые могли попасть в чужие руки. Ведь они все явно имеют отношение к другому государству. А это вторжение. Его отряд был слишком крупный, чтобы объяснить это обычной случайностью. По крайней мере, когда он нарушил границу. А теперь что? Теперь стоит только его соседям узнать о слабости графа де Марк, тут же найдутся те, кто захочет немного пощипать его мошну. А значит, проблемы у молодого дворянина только начинаются. Но это все было мелочью по сравнению с тем, что ожидало графа в том случае, если в дело вмешаются контрабандисты. Уж кто-кто, а эти разумные не оставят его в покое. И уже только поэтому ему следовало понимать, насколько опасная ситуация сложилась вокруг, чтобы можно было ее банально игнорировать. Сейчас же, пока они шли через этот негостеприимный лес, сам молодой граф буквально дрожал от любого подозрительного звука. От у любого шороха, который мог бы свидетельствовать о том, что поблизости находится какая-либо угроза. Он боялся буквально всего. И вся его смелость, которую до этого времени он старательно всем демонстрировал, банально испарилась. Ведь сейчас сам молодой граф был очень уязвим. Сейчас с ним не было тех самых сотен воинов, которые были обязаны его защищать. Так что любой куст теперь для него мог стать смертельной ловушкой. Видимо, его опасения были не напрасны, потому что идущие впереди стражники неожиданно яростно закричали, когда свистнувшие в воздухе тяжелые стрелы банально насквозь пробили их кольчуги, словно это была какая-то тряпочка, а не хорошо выкованная сталь. Немедленно всем бросить оружие. Приказываю именем графа де Арн, хозяина этих земель, раздавшийся поблизости громкий голос, а также зашевелившиеся со всех сторон кусты, откуда полезли закованные в металл тяжело вооруженные пехотинцы, не говоря уже про десятки лучников, готовящихся стрелять по чужакам на этой территории, заставил графа де Марк буквально завопить от злости, которую он не мог уже уже сдерживать. Ведь он всего лишь-то шел за тем, что принадлежит именно ему, а в результате всего этого потерял все. Он попытался выхватить меч и броситься на ближайшего пехотинца. Однако эти люди, видимо, заранее прекрасно понимали, что им необходимо было сделать. Потому что находящийся поблизости боец довольно резко ударил его коня по морде древком своего копья, что заставило коня взвиться на дыбы и сбросить своего всадника из седла. Удар о землю выбил из легких графа весь дух. После этого молодой дворянин банально задохнулся, не имея возможности вздохнуть, пока его старательно связывали. После чего, как какой-то мешок, просто перекинули через седло его собственного коня и повезли обратно. Причем назад они двигались достаточно быстро, словно прекрасно зная дорогу. Да это было и не мудрено. Теперь он прекрасно понимал то, что их просто заманили в ловушку, так как тот, с кем он столкнулся, прекрасно ориентировался в ситуации и подготовил все как следует. И когда отряд графа все-таки зашел на эти земли, ловушка банально захлопнулась. Наблюдатели точно были, только вот его егеря их не обнаружили. И это был очень плохой показатель. Ведь по сути это был показатель их профессионализма как специалистов в своей области. Но они оказались очень плохими специалистами, так как банально не заметили тех, кто заготовил для них смертельную ловушку. Уже потом, когда его приволокли в подвалы бывшего замка барона де Риук, молодой граф с приличным неудовольствием заметил там достаточно большое количество пленников из своего отряда. Через решетку ему поведали тот факт, что местные стражники и егеря банально оглушали своих врагов и старательно вязали их. Одна группа вообще попалась в глупую ловушку с сетью, которая была замаскирована в траве. Но когда они только вошли на нее, эта сеть захлестнула сразу 6 человек, подняв вверх и не дав возможности как-то сопротивляться. «Да что за глупость такая?» — разъяренно заорал граф, пытаясь скинуть с рук кандалы, которые на него сразу же нацепили, как только затащили в этот подвал, не считая того, что старательно ободрали, оставив только в нательном белье и забрав буквально всю одежду и доспехи. «Вы что, полные идиоты? Как можно было не заметить такую ловушку? Там же веревки должны были быть под ногами. А как она подняла вас? Она должна была иметь очень толстую веревку, ведущую вверх. Откуда вы только взялись такие тупые на мою голову?» Но вопль его души уже никого не беспокоил. Хотя бы по той простой причине, что сам граф де Марк попался в ловушку. Тем более, что всю эту ситуацию ухудшило именно то, что среди пленных также было несколько представителей пограничной стражи королевства Хирган. Более того, среди этих самых нежелательных пленных были десятники. Те самые десятники, которых он подкупил, когда было нужно обеспечить беспрепятственный проход контрабандистов. А значит, теперь как-то отвертеться у него просто не получится. Теперь сам молодой граф с огромным удовольствием бы и голыми руками придушил бы этих ублюдков, которые могли выдать его секреты. Одного за другим. Вот только проблема была в том, что сделать что-то подобное он теперь в принципе не мог. Потому что для начала его заковали в кандалы, которые натирали его достаточно ухоженную и нежную кожу. И ко всему прочему его и заперли в отдельную клетку, из которой он до других пленников теперь просто не дотянется. Надо сказать, что в этот раз его враги оказались весьма хитрыми. Мало того, что они устроили эту достаточно хитроумную ловушку, так еще и сделали так, чтобы он вообще не смог до самого последнего момента понять то, что вокруг происходит, что и стало для него приговором. Хотя он и сам уже понимал, что по большей части в случившемся виноват был полностью сам. Нужно было заранее предусмотреть возможность нападения со стороны соседнего государства. Однако он этого не сделал. Как результат, получил проблемы. И эти проблемы сейчас только начинаются. По сути, сам молодой граф де Марк теперь уже не сможет ничего сделать. Судя по всему, его самого, да и всех остальных пленников будут судить королевским судом. Ведь он дворянин. Целый граф соседнего государства, который вторгся на эти земли. Надо сказать, что этот дворянин, который теперь хозяйничал на данных землях, действительно оказался достаточно хитрым. Более того, теперь именно от него будет зависеть возможность возникновения конфликта между государствами. Будет ли так на самом деле или нет, граф де Марк просто не мог сказать. Всего лишь по той простой причине, что ситуацию в первую очередь осложняло именно то, что он не знал подробностей происходящего. Всего того, что вообще происходит в этом проклятом соседнем государстве, королевстве Китиш. Ведь это все банально разрушило не только его личные планы, но и планы контрабандистов. А это не те разумные, с кем в таких вопросах можно спорить. Хотя он понимал, что риск весьма плохого развития событий для него лично стал слишком велик. Настолько велик, что сам молодой дворянин сейчас просто был вынужден задуматься о последствиях, какими бы они сейчас не были бы. Просидеть в этой клетке ему пришлось почти неделю, прежде чем он заинтересовался местный дворянин. После чего всех пленников банально связали в единую колонну и поволокли. Поволокли именно в сторону королевской столицы, города Китежа. Хуже всего было то, что этот дворянин даже не попытался переговорить со своим пленником. В этом случае сам граф де Марк мог бы попытаться предложить ему своеобразный выкуп и, возможно, даже своеобразное сотрудничество с теми же контрабандистами. Все можно было бы решить. Нужно было всего лишь вернуть то, что украдено. Да, контрабандисты, возможно, даже выплатили бы этому разумному определенную компенсацию. Все в этом случае зависело от того, какие условия предложит сам этот умник, оказавшийся весьма хитрым. Но никаких разговоров просто не было. Их банально поволокли в столицу этого королевства. Причем по пути к этому своеобразному каравану присоединились также и стражники местного короля, которые, узнав о ситуации, случившейся на границе, были просто в бешенстве. Ведь по сути, таким образом, им всем теперь предстояло проходить проверку на лояльность. Вряд ли кто-то поверит в тот факт, что патрулирующие соседние территории разумные не были причастны к подобным деяниям. И это все уже само по себе говорило отнюдь не в пользу пленного дворянина, который так глупо попался в ловушку. В ту самую ловушку, из которой у него теперь просто нет выхода. И ему уже было понятно, что хотя сейчас его и везут на телеге, в то время как все остальные пленники идут собственными ногами по каменной дороге, долго это не продлится. Всего лишь по той простой причине, что за подобные преступления против государства его банально лишат дворянского достоинства. Как результат, он станет простолюдином, и его судьба будет предрешена. А ведь простолюдины, таких как он, банально ненавидят. Сам молодой граф это все прекрасно понимал. Скорее всего, его постараются тут же уничтожить. А может быть, будут издеваться? Все будет зависеть от того, куда его отправят. На плаху ли сразу? Или на каторгу, на какие-нибудь дальние рудники? Ответ на этот вопрос он получит позже. И чем ближе этот своеобразный караван под охраной стражи приближался к столице королевства Китиш, тем больше таких панических мыслей появлялось в разуме дворянина. И по сути он был уже готов буквально на все, даже если будет нужно на предательство. А что? Что сделали эти самые представители ночной гильдии для него, для того, чтобы ему помочь? Они даже дополнительных людей не выделили ему, чтобы у него была возможность вернуть их же товар, хотя могли бы и постараться, но не стали. Естественно, что такое положение дел категорически не понравилось самому графу де Марк, ведь он прекрасно понимал, что в данной ситуации у него у самого фактически не осталось никакой возможности исправить сложившееся положение, и это для него было хуже всего. Тем более, что на той же каторге та самая ночная гильдия до него все равно доберется. Хотя, какой для них в этом уже будет смысл? Товар вернуть они уже не смогут, канал поставок через эту территорию полностью перекрыт, и виновный для них уже найден, сам молодой граф де Марк. Конечно, ему хотелось бы выяснить все то, что случилось и стало причиной его падения, но что-то подсказывало молодому дворянину, что никто не будет считать нужным информировать его о таких подробностях, и это было одним из худших развития событий. Возможно, для него было бы лучше даже просто умереть, чем испытывать теперь весь этот позор. Ведь он понимал и тот факт, что сейчас от него ничего не зависит. И те пытки, которые он применял не так давно к своим собственным провинившимся слугам и егерям, теперь будут применять именно к нему.